Ольга Баянова. Записана по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Сказка о том, как Велеса прозвали коварным богом. Велес, бог трех миров, все еще бродил по Яве в личине простого мужика. Пристанет, бывало, к какой артели и ходит с ними по деревням. Работает наравне, ест, пьет то же, что и мужики, спит рядом с ними. Чувствовали люди, что непростой этот парень, но не расспрашивали, чего да зачем. Деликатничали. Сам, значит, выбрал, сам и знает. Имеет право. А как бывало, закончит работу, на которую подрядится, честь по чести со всеми попрощается и пойдет дальше своей дорогой. Многие бригады-артельщики уже его знали, приглашали да зазывали, но он никогда два раза в одну и ту же артель не нанимался. Ну, а слухи всякие про него ходили. Да и баек про него, как пришлого мужика, что ходит от деревни к деревне, словно чего-то ищет, много насочиняли. Вот, бают, такая история как-то приключилась. В одной артели лесорубов, что промышляли по летнему берегу Белого моря, бригадир-артельщик был знающий мужик, но вздорный. Слово поперек не давал сказать, да и высмеивать тоже мастер был. Вот на эту-то артель и набрел как-то Велес. Артельщик смотрит, мужик еще молодой. Даже и не мужик, а парень. Жизнью вроде не побитый, смирный с виду. Ну, думает, уж я потешусь. Спрашивает: «А ты прежде лес-то валил?» «Да нет, не приходилось еще». «А инструмент имеешь?» «Есть». «Так покажь». Парень из-за пояса топорик небольшой достает, показывает. А артельщик аж ладони друг о дружку потер, думает: «Ну все, попался парень, вот уж я потешусь». И говорит он этому пришлому-то, то ли парню, то ли мужику: «Нет, твой топоришка не годится. Видишь ли, тут такое дело. Мужики-то наши, артельщики, каждый со своим особым инструментом управляются». «А покажи инструмент», – просит парень. «Может, я где найду такой же?» «У тебя есть этот инструмент? Вот только маловато, шо. Подрастить бы немного не мешало». «А что за инструмент?» – хмурится парень. «Да борода!» – гогочит артельщик. А все ему поддакивают, да тоже со смеху с ног валятся. «Бородами мы лес валим!» «Как так?» – удивляется пришлый. «Да вот так. А ты как научишься бородой-то деревья валить, так и приходи. А сейчас молод и шо? Бороденка-то у тебя так себе». Так и ушел парнишка весь обсмеянный да оплеванный, хуже, чем побитый. Ну, посмеялись, да и забыли. Но нет, на другой сезон приходит этот парень опять и прямо к бригадиру. «Помнишь меня?» – спрашивает. А тот уже и забыл, мало ли кого он высмеивал, всех разве запомнишь? «С каких это щей я тебя помнить должен?» — грубо так бригадир спрашивает. Парень-то вроде и не замечает грубости. «Да ты ж мне велел бороду отращивать, чтобы я мог наравне с вами лес валить». Вспомнил артельщик свою шутку, гогочит. «Вижу, борода отросла. А лес-то на дрова можешь рубить? Сосны-то в этом лесу старовозрастные, никто их до сих пор еще и не рубил. Сами первый раз примериваться стали. Так затем и пришел, что ты обещал в артель взять, как борода отрастет. Но сосен, конечно, жалко». «Нет, парень, обещание обещание рознь. Борода бородой, а вот ты должен доказать, что бородой умеешь лес валить. Завтра пораньше приходи, выделим тебе делянку на подходах к тайге. Там и покажешь свои умения». «Хорошо», — соглашается парень. Утром пришли к лесу на морское побережье. Артельщики заранее пересмеиваются, сами работать начинать не торопятся. Охота посмотреть, как этот пришлый выкручиваться будет, да вековое дерево рубить станет. А тот подошел к высоченной сосне, мотнул бородой, дерево и завалилось. От веток освободил, на чурбаки развалил, да на поленья переколол. Все поленья аккуратненько так в поленницу сложил. И всю работу бородой сделал, рук из карманов даже не доставал. «Ну как, берете?» У бригадира, значит, спрашивает. А тот ошалел, рот разинул, но собрался с духом. Гонору-то много еще оставалось. Отвечает. «Подумаешь, одно дерево завалил, то он всю деляну одолей, а мы посмотрим, как ты управишься». «Хорошо, правда твоя, ты тут главный», — соглашается парень. И только свист пошел. Одно за одним все так, как полагается. Ветви опять-таки бородой в кучу сгреб, все стволы на чурбаки расколол, дровишки в поленницу уложил, до обеда все задание выполнил. «Ну так что, берешь?» А артельщик еще гонорится. «Так-то оно так, но с тебя причитается». «Причитается так причитается. Пошли, где тут у вас расположиться можно?» Пошли молча всей артелью. Никак от увиденного в себя не придут. А в голову-то никому даже и не влетит, что непростой этот пришлый. Тут, скорее всего, морок наведен. Но как расположились, попили-поели, головы-то отпустило, а языки и поразвязались. Кто посмелее начал выспрашивать, как он такому делу сподобился? А парень и не думает, таится. Да мужик один научил. Все показал, да и словечко заветное шепнул. Ну, мужики, давай приставать, что научи, мол, как это делать. Бородой-то махать куда легче, чем топором. Ты вон за целый день ни разу рук из карманов не вынул, пот со лба ни разу не утер. Знамо легче, кивает парень. Только мне-то какая выгода? А мы тебя тогда на равных паях в артель примем, продолжает важничать старшой. Ну, разве так, на равных паях, соглашается вроде нехотя. Так с утра и покажешь, как в лес придем. На утро мужики гребнем бороды свои вычесали, чтоб от вчерашнего застолья ничего в них не осталось. В чистое нарядились, как на праздник собрались, пошли. А пришлый спрашивает: «А где тут у вас муравейников побольше, чтобы на всех хватило?» «А зачем?» – удивляются. «А разве я вчера не сказал?» «А забыл, видно», – сокрушается парень. «Надо день муравейники высидеть, чтобы борода напиталась. К вечеру только вызреет, силой наберется». Мужики поморщились, но соглашаются. Нашли каждый по муравейнику, устроились кряхтя, стонут, но сидят, да бороды все ощупывают. Налилась, может, уже. И ближе к вечеру вдруг началось. Каждый волос твердеть начал, да острым становиться. Бороду не потрогать, не погладить, порежешься. Мужики начали из муравейников выбираться, отряхиваться, да постановать. Тело-то все муравьями искусано. А парень останавливает их. «Рано, мол, еще, вот как Хорс бог солнца на покой соберется, тогда слово можно сказать». Так помурыжил он их еще немного, потом командует. «Проверьте, у всех бороды крепкие?» Щупают мужики. Бороды крепкие, да острые. Куда там топорам до бород? «А теперь, мужики, выбирайте каждый по дереву. Да поядреннее, ствол руками обнимите, бородой прижмитесь, а я вас всех обойду, словечко шепну». Обняли мужики стволы, прижались к ним бородой. Как бывало, к родной матушке малыми детьми льнули, ждут слово заветное. Всех обошел мужик, каждому что-то шепнул. А как обошел, так встал в сторонке, да и говорит: «Прощайте, мужики, помните Велеса науку, в Впредь знайте, как да с кем шутить, как на старовозрастной лес топором замахиваться. И исчез, как и не было. Тут-то мужики как очнулись. Стали от дерева отцепляться, а руки не слушаются, да и бороду к стволу приклеились. Только сейчас до них и дошло, что это сам Велес, бог трех миров, над ними так подшутил. Слухи-то про Велесовы шутки и до них доходили. Всю ночь, обняв стволы, простояли мужики. На утро руки разжались, а бороды пришлось топорами отрубать. С тех пор, как надумают мужики посмеяться над тем чужим, так осторожничают. А не Велес ли это им ловушку готовит, да сам и посмеивается. А в сторону леса, что раскинулся по летней золотице, и глядеть даже перестали. И внукам своим заповедовали беречься от тамошней порубки. Заметили потом, что стала являться в том Новолокском лесу берегиня. Местная это, что из деревень недалеко от мыса Ухтнаволок, и имя ее прознали, стали кликать Тарой, хранительницей священных лесов. А Велеса после этого случая еще и коварным стали звать. Хотя в чем тут коварство-то? Посидели день муравейники, да ночь в обнимку с сосной постояли. Так поделом. Нечего над молодыми да доверчивыми гоготать до упаду. Нечего на лес родной для Велеса приморский, редкий, глаз класть. Что посеяли, то и пожали. Кнут не мучает, а наперед учит.